Вся толпа гостей, предводительствуемая хозяином, двинулась в большой вестибюль, не тот, через который мы вошли, а в середине дома. Там, по широкой красивой лестнице, мы спустились вниз в большой круглый концертный зал, принадлежавший Анне. Ах, какая это была чудесная комната! Мозаичные деревянные полы и стены, посередине рояль и вдоль стен небольшие кресла, 2-3 вазы на постаментах, несколько картин и мраморных фигур. Когда Анна подошла к роялю, я забыл обо всем. На ее лице играла улыбка, глаза сверкали, на щеках горел румянец. Это была не та Анна, которую я не раз видел, то была фея, существо неземное. И если до сих пор Анна казалась мне особенную, не такой, как их обычно носит земля, то теперь я понял, что среди нас еще ходят неземные существа, приносящие небо на землю. Она заиграла. Я сразу узнал патетическую сонату. Но до сих пор не понимаю, как не только я, но и все мы могли вынести эту музыку. Что-то безумно захватывающее было в ней. Казалось, сверхъестественная сила вселилась в Анну. Страсть, какой-то зов в неведомое, недосягаемое чередовались с внезапным озарением, а потом снова вопросы и голос неумолимой судьбы. Я плакал, закрыв лицо руками, и слышал, как плакал подле меня князь. «Вот он, серый день, притворенный в сияющий храм», — думал я. Звуки смолкли. Никто не прерывал молчание и сжал мне руку, точно призывая к самообладанию. И было время. «Но всегда ты, Анна, расстроишь своей игрой и испортишь всем праздник», — раздался неприятный, слегка гнусавый и капризный голос ее младшего брата. «Сыграла бы Шопена, показала бы блеск, а то навела тумана своим Бетховеном». Мне так и хотелось отколотить этого будущего бритера. «Если тебе не нравится, можешь уйти отсюда, чем много меня обяжешь», — сказал ему тихо отец. Но такая гроза была на его лице, что невоспитанный мальчишка, как трусливый щенок, немедленно спрятался за маменькину спину. Та пригрозила кокетливо пальчиком, улыбаясь ему, как нашалившему 5-летнему пупсу. Но этот пошлый эпизод не смог разрушить огромного впечатления. Под напором просьб Анна снова стала играть, но больших вещей она уже не играла, и, казалось, какая-то частичка ее существа улетела вместе с первой пьесой. Того сверхъестественного вдохновения, поразившего всех, в ее игре уже не было. Мне хотелось убить негодного мальчишку. Анна встала и объявила, что ни играть, ни петь она больше не станет, но если есть желающие петь, она будет аккомпанировать. «Да, братца она», — поднялся и сказал, что не петь под такой волшебный аккомпанемент он не может. Я взглянул на И. Лицо его было сурово. Ох, так сурово, точно перед бурей на пароходе. Он посмотрел на Анну, словно посылая ей силы. Турок поправил воротник, одернул жилет и заявил, что споет песнь, в которой выскажет тайну своего сердца. Воцарилось молчание. Он объявил, что будет петь серенаду Шуберта. Я вздохнул, в ужасе посмотрел на князя, потом на певца, который скорее походил на тореадора, пылающего адским огнем, чем на нежного любовника, призывающего вникнуть в смысл песни соловья, молящий трепетный, и едва удержался от смеха. Анна не нуждалась в нотах. Она взглянула на И, брови ее чуть поднялись, руки нежно коснулись клавишей. «Песнь моя летит с мольбою», — вдруг заревел точно пароходный гудок, здоровенный бас. Я фыркнул, нагнулся, спрятался за И. Когда же этот рев поднялся до высокой ноты, произошло нечто совершенно неожиданное. Ревевший бас вдруг превратился в тоненькую фистулу, такую поганенькую, что во всех углах зала раздался хохот. Мы с князем хохотали во весь голос. Даже Анна с удивлением смотрела на певца, хотя на лице ее не было смеха, а только неприязненное, досадливое чувство. Очевидно, в ней заговорила оскорбленная артистичность. «Нет, не могу, я болен сегодня», — сказал, силясь улыбнуться певец, ни на кого не глядя. Он вышел. Хозяйка дома и ее любимый сын бросились за ним, остальные гости, сконфуженные, давясь от смеха, стали разъезжаться. Мы вышли последними, вместе с Анной, Строгановым, князем и Жанной. Сердечно простившись с хозяевами, мы обещали зайти в магазин к 6 часам, чтобы узнать, как прошел первый рабочий день.